Глава 10. Сниф проснулся, потому что по крыше Конга кто-то ходил, мягко постукивая и чем-то поскрипывая по металлу. Капитан тут же представился изрядных размерах когти, он поморщился и осторожно пошевелился. Здесь тоже что-то было не так. Сниф тут же понял, что именно. Зануда в ночи перекатился с своего матраса и теперь спал у него под правым боком, уткнувшись носом в подмышку Снифа и закинув руку ему на бедро. Капитан содрогнулся от отвращения и быстро отполз в сторону. Зануда почмокал губами и быстро пошевелил пальцами во сне. «Чтоб тебя!» – прошептал с негодованием капитан. «Все-таки да, прав он был насчет пацана. Надо бы с ним поаккуратнее. Если что, то и в лоб слегка». Наверху затихли, очевидно, прислушивались к доносившимся изнутри Конга звукам. Сниф быстро взглянул на циферблат часов. Всего-то 3 часика и поспал. Ну и что теперь делать? А вот что, пробежав на четвереньках двери, он быстро задвинул приваренный засовчик. Конспираторы, блин, и зануда этот тоже. Ныл-ныл о том, как опасен Квазиморда, а сам сходил по нужде и даже дверь за собой не закрыл. А если бы на крыше сидел некто разумный? А с другой стороны, почему это вдруг Сниф решил, что на крыше сидит неразумный? В обычной зоне, по рассказам брата, многие твари как минимум полуразумные. А тут неизвестно, что завестись могло. Хотя лучше, конечно, чтобы там кто-то безмозглый рыскал. Тем временем ночной гость снова оживился, застучал когтями, запыхтел. «Кто там?» – послышался с пола тревожный шепот. Проснулся проводничок. «Надо же! По крыше кто-то лазает. Ты чего дверь не закрыл?» «Забыл. Хорошо, что я до нее не добрался, а то проснулся бы ты в чужом брюхе. Может, кошка?» – буркнул зануда. Словно для того, чтобы показать, что никакая он не кошка, гость тяжело стукнул по крыше. «Тут никаких горных баранов не водится, ягуаров, леопардов, медведей, может быть. Да хрен их знает, кто здесь водится, питерский. Не понял я. Это ты у меня в проводник или я у тебя?» «Да я ж только 2 раза...» Зануда осекся, громко сопя. «Я ж говорил, тут никто не знает, что завтра выползет. Из зоопарка еще всякое поразбежалось. Да и вообще Москва. Тут разные дебилы и обезьяны, даже крокодилов держали». «Что-то толк от тебя не на грош», – мрачно сказал Сниф. «Нет, внутри они были в безопасности. Окна-лючки у Конга задраены изнутри. Через вентиляционную решетку не пролезешь. Крышу вскрыть проблематично, даже если и когти толковые. Дверь тоже, по идее, выдержит. Садануть через потолок ночного гостя. Пули, конечно, пройдут, но не видно же, куда стреляешь. А раненая тварь может оказаться куда опаснее здоровой. Это кто повозится, поймет, что консервы открыть нечем, и свалит с рассветом. Эх, жаль, Квазиморда ушел. Он бы подсказал. Давай через потолок стрельнем, предложил с темноты зануда. Голос подрагивал, боится, видать. Я тебе стрельну». «Не сидеть же так», – всхлипнул зануда. «Этого еще не хватало». «А кто тебе? А что тебе не нравится? Пожрать можешь и на ощупь». «Кстати, почему на ощупь?» Сниф нашел портативную плитку, зажег конфорку. Красно-голубой огонь осветил внутренность Конга и сидящего на матрасе зануда, который сжался в клубок, обхватив руками колени. Что-то с ним было не так. Но 100% не так. Не в том смысле, в каком думал про сталкера Сниф. «Твою ж мать!» «А сейчас», – стальным голосом произнес капитан, – «не смей мне врать. Соврешь, выкину через дверь наружу. Заодно и посмотришь, кто там к нам пожаловал. Тем более мне твою ложь раскусить, расплюнуть». «Чего ты?» – окрысился зануда. «Ты ж не пацан, так? Колись быстро». «Не пацан, не пацан», – взвизгнул сталкер. «Ну да, да. И не зануда я. Зануда – это Матвей. А я у него отмычкой был. Была». «И как тебя звать, порочное порождение тьмы?» – осведомился Сниф. Наверху притихли, гость снова слушал, что там такое происходит. Может, даже понимал. Хихикал поди. «Паштет. А вообще Зина. Только паштета из Зины мне не хватало. Значит, я к Матвею зануде шел, а пришел к тебе? Ну да. Он напился, а я думаю, чем я хуже? Тем более работы нет, денег тоже нет. Надоело так. А в зоне ты хоть была хоть раз? Да ты чё, даже 2, обиженно отозвалась Зина Паштет. «Недалеко, правда? Вот как раз тут и была, на больничке. Даже артефакт нашла. Вот». «И что дальше собиралась делать? Удрать? Не знаю», – неожиданно разъявилась отмычка. «Мне деньги нужны. Меня Матвей убьет теперь. И другие тоже убьют. Меня тут никто не любит». Капитан посочувствовал бы, но как-то не получалось. Зато наверху по-прежнему молчали. «Родственная душа, что ли? А тоже никто не любит бедного монстра. И что мне, блин, с тобой делать? Не знаю. Только если ты меня изнасиловать станешь, я тебе, сука, сонную артерию перекушу». Сниф бессильно опустился на пол рядом с плиткой и расхохотался. Он смеялся, утирая слезы так громко, что ночной гость наверху снова затопотал, потом тяжело спрыгнул на землю так, что Конг качнуло, и куда-то заторопился, треща ветками. Видно, решил, что подобных кретинов даже есть противно. «Чего ржешь?» – обиделась отмычка. «Насиловать», – с трудом пробормотал Скиф. «Ты себя в зеркало видела?» «Не, ну маникюр тебе сделать, макияж, рожу там почистить, с волосами что-то сотворить. А так-так, я лучше я Квазиморду». Капитан окончательно забился в конвульсиях, а отмычка неожиданно еще более обиженным тоном заявила: «Не очень-то и хотелось». После чего накрылась куском полиэтилена и затихла, что-то неслышно бормоча. Сниф отдышался, хлебнул из фляги. «Дурак ты, дурак, капитан Сниферов», – подумал он. «Все-то у тебя через одно место. Единственный провожатый, которого нашел, даже не сталкер, а подстава, с которой теперь неизвестно, что делать. И назад не отправишь, и здесь не оставишь, и с собой вести бессмысленно. При том, что по карте-то он дойдет, если не встретится на пути, ничего не предвидено. А встретиться оно может, ибо зона. И где такому лоху, как он, без проводника? Никак. Хорошо, хоть тварь с крыши убралась». Прислонившись спиной к борту, Сниф погасил пламя конфорки и закрыл глаза.